И надо же было такому случиться, что по весне я ее в очередной раз заманил к себе домой, где все и свершилось. На глазах у изумленной подруги, лежавшей на соседней кровати менее чем в метре от ложа страсти, таки здрасте, ага, и пошел какой-то странный вялотекущий роман, в котором, похоже, обе стороны не очень понимали, что они друг из подруга хотят. Зато очень скоро выяснилось, чего обе стороны как раз-таки не хотят, причем категорически. Но до этого оставалось еще несколько месяцев. Девушка Лена была странной. Другой вопрос, что странности ее уж больно часто напоминали обычную стервозность, при том, что внешне на классическую стерву она вовсе не походила. Скорее уж на тургеневскую барышню. Миниатюрная блондинка с длиннющими волосами, маленькой грудью и тихим голосом. Впрочем, и этим тихим голосом гадости она умела говорить очень хорошо. Оглядываясь назад, могу сказать, что один из главных минусов всех женщин, ну, по крайней мере, тех, которые мне встречались, то, что они из-под тебя постоянно чего-то хотят. Нет, речь не о деньгах, хотя дорогие вещи Лене очень нравились, да и на машинке она заглядывалась, типа Mercedes S140. Просто чего-то ей постоянно было надо. И что хуже, постоянно что-то не нравилось. Я и сам иногда не прочь поныть, но не на постоянке же этим баловать любимого человека. И я плохой, и друзья у меня говнюки, да и вообще жизнь дерьмо, а тут еще и дождик какой-то противный. И это, так сказать, на ровном месте, в отсутствии каких-либо конкретных поводов. А поводы появлялись, не извольте беспокоиться. Мы, знаете ли, тоже не книжные черви какие, умеем зажечь. Роман едва не завершился досрочно в ситуации, которая начиналась совсем уж безобидно. Что называется, ничто не предвещало. Поездка с серьезными финансистами ко всеобщему приятелю, сыну всем известного академика, на его дачу в Жуковке. Нифиговый дом, участок полгектара, шашлыки, французский коньяк, шампанское, интеллигентные собеседники. Но нет. Ветер, изволите ли видеть, мешает играть в бадминтон. Мясо жесткое. Зашедший на огонек сосед, на минуточку, внук Брежнева, Андрей, выглядит помято и одет в какую-то телогрейку. Ближе к ночи. «Ах, ты напился! Тут столько народу! Трахаться с тобой я не хочу и не буду!» Все это несколько надоело, и я начал конкретно квасить, да так, что как возвращался домой, не помню вообще. Утром продрал глаза, а дома. Хлопнул, не глядя по постели. «Так, еще и один. Что за дела? Где, собственно говоря, Лена?» «Ох!» Звонок домой даме, голос настолько ледяной, что можно заморозить ящик пива. Ну, понятно, что я сволочь, скотина, которая даже домой не отвезла. Минутку, а почему ты ко мне ехать отказалась? А ты сам не помнишь? Ты был пьян, ты был мерзкий. А когда ты в такси достал ствол... Опаньки, а вот это уже веселее. Ствол, само собой, газовый, но и тем не менее. В темноте отличить довольно сложно, хотя у таксеров, по идее, глаз наметанный. Погоди на трубке. Бегом к вешалке, руку в карман куртки. Ага, вот и родная перфекта 8-го калибра, сама собой газовая. Так, что у нас с предохранителем? Не снят, уже хорошо. Теперь можно продолжить беседу. Так чего со стволом? Я же его даже с предохранителя не снял. Скотина, ты ничего не помнишь? Как у водителя перед носом пистолетом размахивал, тоже не помнишь? Ой, ну нельзя такие вещи рассказывать человеку, который еще толком похмелиться не успел. По крайней мере, понятно, что все целы, а пугал я точно не Ленку. А зачем я, собственно, волыну-то вытащил? Я же такой мирный юноша, Леночка! Ты не юноша, ты скотина! Бедный водитель проскочил разворот с моста, ты начал ругаться, а потом... Погоди, ну да, мы проскочили разворот, и чего? Через Ленинградку к дому проехать ровно 3 минуты ночью-то. Короткие гудки. Наливаю стакан, перезваниваю. Это ты? Ты так ничего и не понял? Почему ты не отвез меня на Первомайскую? Погоди, так мы были в 2 шагах от моего дома. Какая еще Первомайская? Ты думал, что после всего этого я пойду к такому уроду? Я тебе сказала, чтобы отвез меня домой. Тут лучше промолчать. Пусть уж человек выговорится. Тем более, что в данном случае каждое слово однозначно будет использовано против меня. Ты отказался меня провожать, дрянь. Дал мне денег и сказал, чтобы разбиралась сама. Он же мог меня изнасиловать. Да, картинка складывается действительно так себе. Нехорошо получилось. Другой вопрос, что дама наверняка передергивает, а то и конкретно подбирает. Хотя про ствол она не знала, так что... И не звони мне больше! Не звони мне больше никогда, слышишь, скотина! Ну, не звони, так не звони. В конце концов, девушек хороших под рукой много, и, что существеннее, качаловские паузы мы держать умеем. Месяц этак на два, как водится. Да-да, история на этом не закончилась. Вторым актом лирической драмы стал тот самый Коктебель. А потом наступил и третий, много хуже обоих предыдущих вместе взятых, во всех отношениях. Поезд, водка, два ствола. Да, поездка в Крым не задалась сразу. Все началось с того, что я упал с верхней полки. Нет, началось все-таки раньше, когда пьяная гурьба загрузилась в поезд. Выяснилось, что даже для пьяного поезда водки мы взяли многовато, больше, чем по литру на лицо, включая и дам. Всерьез пить начали после обеда, а вечера я просто не запомнил. Вот пил, пил и полный провал. В провале и падал с верхней полки, ловко угодив на стоявшую на столе очередную бутылку зелья, ругался с Леной, залезал обратно, все это мне рассказали уже потом. Пока же я проснулся в 6 утра с квадратной головой, почему-то в мокрой куртке, при этом очень болела спина. Все спали, причем Комиссаров выглядел странно, что-то у него было с лицом. Я спустился вниз на предмет похмелиться, а заодно протрубил подъем. Когда я увидел рожи обоих Сашек, то начал себя щипать. Решил, что еще не проснулся. Такими битыми я не видел ни одного, ни другого. Нет, все равно, хоть общипайся. Длинноносый Комиссаров мордой вообще напоминал бультерьера. Аряху Маркова украшали 2 здоровенных бланша, плюс еще кровоточащая шишка на лбу. «Это когда вы успели?» — изумился я. «Когда-когда?» — ответила за всех Лена. «Пить надо меньше, вот все и проспал. Ты же вчера вырубился в 8 вечера. Еще мне напоследок гадости наговорил, пьяная скотина». «Ну, извини. Так что с ребятами?» «Так это все краб глупый», — начал печальное повествование Комиссаров. «Нам скучно стало вечером. Пошли в вагон-ресторан. Крабушка там нашел каких-то молодых, подсел к ним за столик и начал жизни учить». «И что, доучился?» «Да нет. Посидели, выпили, вернулись к себе в вагон. И тут он мне заявляет, что пацаны у него плеер подломили». «Не плеер. А сиди, Велкман от Сони», — встрял в беседу заспанный краб. «$200 стоит, между прочим». «Ну, плеер, Вокман...» «Мне без разницы», — мрачно продолжал Комиссаров. «Короче, этого дурака прибило на измену, он вернулся. И давай на молодых наезжать». «А те прямо на месте отоварили?» «Нет, пошли в тамбур разбираться. Краб еще газуху с дуру достал, но пальнул так, что весь газ на него и пошел. Тут-то оно и началось». «Там один здоровый такой был, здоровее меня», — пожаловался побитый толстяк. «Ага, он еще тебя твоим же магнумом по лбу и отоварил», — ухмыльнулся Комиссаров. «А потом вернул и еще съязвил гадина. Вы, я вижу, люди серьезные, так что ствол отдаю со своей уважухой». Неплохое начало поездки, да? Продолжение было ничуть не лучше. Наложилось все сразу, и мерзкая погода, и общий настрой. Тем летом все почему-то были жутко нервные. Да и вообще нечего ездить в Тулу со своим самоваром. Ленка продемонстрировала все прелести своего характера, так что уже на третий день пришлось сваливать из пионерлагеря, где вся компания разместилась, и искать новое жилье. А с этим в сезон сложно. Даже в плохую погоду свежеприехавших желающих полно. За неделю девушка успела достать всех. В первую очередь, конечно, меня, но и не только. Доктор как-то раз вызверился настолько, что порывался бить ей морду. По концовке нас с ним еле растащили. У него вообще башню сносило явно больше обычного. В драке ввязывался примерно через день, преимущественно со старыми знакомыми. Причем для начала перепало его собственной даме, которая пару дней проходила с бланшами, а потом не выдержала и отправилась куда-то в свободное плавание, после чего безумный Макс съехал с катушек окончательно. Впрочем, сезон и без него оказался веселее некуда. Как-то раз в ночи всю тусовку подняли на уши какие-то джанкойские братки. «Эй, москвичи, кто тут главный? Мы этого вашего козла сейчас грохнем. Вон он в багажнике лежит». Человек с говорящей кличкой Транквилизатор был отмороженным на голову даже по понятиям коктебельской тусы. Вот тут он выступил на редкость остроумно. Доехав до Джанкоя, вместо электрички поймал первых попавшихся бомбил. Правильных, на Фиате, при Голде. И за объявленный полтинник грина велел вести себя в Коктебель, не имея на кармане ни копейки денег. Бомбилы в Крыму народ приблатненный, но тут попались люди конкретно блатные. К багажнику побитый транк был пристегнут наручниками, а джанкойцы только что стволами не размахивали. Проблему разрулили наши истринские спортсмены, базар у них был поставлен в высшей степени четко. Транк на выходе был бит еще и своими. В общем, великолепный отдых. Через день я плюнул и соскочил в Москву, прихватив с собой и Ленку, которая своим нытьем достала уже в конец.